Вопросов, как я говорил, много у людей. Да, они и должны возникать, поскольку, проживая в грехах и пороках, любой нормальный человек все равно испытывает желание очиститься и предстать передо мной с покаянием. Покаяние — это не только просьба простить человека, это еще и знание, это еще и состояние души человека, испытывающего потребность очищения и совершенствования одновременно. Но какие бы знания я ни давал людям, человек, не испытывающий чувства, энергии, самоочищения и не старающийся жить по совести, не может никогда достичь состояния взаимопроникновения внутреннего «я» и Создателя. Есть большая разница между материальным человеком, его состоянием души и тем состоянием духа человека, который несет ответственность перед иерархией света. Человек должен понимать, что его многослойность или наличие нескольких тел не есть только примитивная энергетическая полевая структура. Все гораздо сложнее. И каждое из тел несет ответственность на своем уровне вибрации перед высшими божественными силами. Поэтому, когда я говорю и подчеркиваю слово «совесть», я, конечно, имею в виду состояние ответственности внутренних тонких полей, которые они несут перед иерархией света. Религия не обсуждает эти тонкие вопросы и не обращается к объяснению полевых структур, ограничивая возможность восприятия человеком высоких вибраций, высших божественных сил одним единственным словом — Бог. На определенном этапе познания мира, для уровня древних времен, такое упрощенное принятие тонких миров, высших божественных сил, было оправдано и соответствовало уровню развития человека или уровню развития знаний, которыми он обладал. Но человек подрос, и он уже не воспринимает такой уровень объяснений строения тонких миров, который застрял в традициях всех конфессий, или в тех традициях, которые поддерживает и культивирует современное религиозное сообщество. Только единицам людей идут откровения от иерархии света, позволяющие, пусть не для широкого круга людей, а только через избранных, таких как Блаватская, Рерихи, Андреев, передать учение о тонких мирах, позволяя, пусть через этот узкий круг людей, но все же расширить кругозор и понимание людей смысла происходящих событий. Событий, которые ведут человечество к тому рубежу исторических преобразований, за которым должно произойти очищение и воскрешение людей, независимо от уровня подготовленности ими восприятия сложной структуры миров и понимания ими роли, места человека в этом энергетическом пространстве. В такое историческое время преобразований, я уже говорил неоднократно, наступает момент истины и возможность общения через выбранного человека, людей с Создателем. В этот момент истины все силы иерархии света подключаются к борьбе за каждого человека, и все возможности иерархии используются для объяснения людям происходящих или грядущих событий и объяснения роли человека в них. Это объяснение дается на разных языках одновременно. И не только объяснение, но и рекомендации, что должен делать человек в этот исторический момент, или что произойдет с человеком при выполнении или невыполнении рекомендаций высших божественных сил. Основной массе людей, создающих энергетический фон планеты, достаточно этой информации для того, чтобы привести себя в упорядоченное состояние и обеспечить гармонию духа и материи. Здесь очень важно, чтобы эта гармония состоялась, чтобы не было перекосов в ту или иную сторону или нарушения гармонии души и тела. Можно и нужно говорить о различии души и духа, но я не хочу заострять сейчас на этом внимание, считая, что для простых людей эти два понятия могут и не различаться. Там, где возможно это объединение и есть возможность воскрешения человека, это должно стать одним из рычагов преображения человека и подготовки его к судному дню, о котором так громко стали говорить все эзотерики мира. Да, вам, эзотерикам, дана информация и дано право почувствовать намечающиеся изменения мира. Но вам дана и ответственность нести эту информацию, нести эту весть достойно, не возбуждая воображение людей преждевременно. К человеку, к любому человеку, нужно относиться очень осторожно и бережно. Ведь не во всем есть вина этого человека, и он постигает лишь тот уровень познания мира, который ему доступен. Каждый из вас, людей, несет свои кармические обязательства, но не дано человеку знать ни свое прошлое, прошлые кармические обязательства, ни будущее, которое его ожидает. Но человеку дано право прожить этот отрезок жизни между прошлым и будущим достойно, с совестью его внутреннего «я» и Создателя высших божественных сил. Человек должен в каждый миг своей жизни, мгновением между тенью прошлого и светом будущего, соизмерять свои действия и поступки с совестью и с тем посланием, которое на понятийном уровне сопровождает человека от иерархии света. Человек не одинок в вечности, он всегда в контакте, он всегда вместе с Создателем, он всегда с совестью. Любой человек на Земле есть контактер с тонкими мирами. И если он понимает это, если он принимает это, то ему обеспечена участь счастливого человека, находящегося в гармонии со своим внутренним «я», постоянно испытывающего чувство любви Создателя. Человек должен перенести это чувство любви от Создателя на ближнего своего, ибо эта эстафета любви и добра есть основное условие пребывания человека в этом мире и есть основное условие возможности очередного воплощения по пути эволюции.